Как определить эффективность работы над собой, глубину и степень внутренних изменений? Многие определяют просто. Вот вы написали книжки, я их прочитал. Денег не прибавилось, здоровье тоже. Зачем я читал ваши книжки? То есть, если человек определяет все здоровьем тела и благосостоянием финансов, то я думаю, что он из моих книг немного извлечет. В первую очередь нужно определять результаты работы над собой не по физическому здоровью и не по финансовому благополучию, а по состоянию вашей души, по вашему характеру. Если вы стали добрее, если вам легче прощать, если вы можете жертвовать, если уменьшается ваша привязанность, если увеличивается ваше добродушие, смелость, независимость, щедрость, то вы на правильном пути. А здоровье и благополучие – это побочный продукт.